Звездная память. Не пойму, что такое со мной. Моя грусть, моя боль безутешней. Я какой-то иной, хоть земной, но чужой и почти что не здешний. Не пойму ваших жестов и слов, когда разум скорбит потрясенный. Я от звезд, я от гиблых миров, чужедальней пыльцой занесенный. Не пойму, почему я такой, наживой, безответно вопросный. Часто мучаюсь смертной тоской, весь измаянный памятью звездной. Будто кто-то толкает. Бери же разбег и верни себя звездной пучине. Может, память бросает на брег и дельфина по той же причине. Не зову тебя, мрачный финал. Боль и грусть мне давно надоели. Может, это не грусть, а сигнал о невзгодах в земной колыбели. В горючий век среди лесов и нив быть недосуг с неспешной молитвой. Прости меня, мой Бог, я тороплив, как ангел, пролетающий над битвой. Друзей бойцов на смертном поле том, в боях за веру павших в неурочье, не успеваю осенить крылом полуоткрытые закрытие мочи. Мой Бог, не отсылай их далеко, их новый путь не начинай с лишений. Пусть будет им свободно и легко в круговороте вечных превращений. Прилетел я доподлинно голубыми путями, меня встретила Родина проливными дождями. Туча к туче летела, дождик лился и лился. Видно, очень хотела, чтоб я сразу отмылся. Ларри. Люблю я день после дождя, слезами божьими умытый, за кроткий взгляд, как у дитя, и простодушный, и открытый. Люблю я день после дождя. В такое время мир мне мил, как жизнь сама, как откровение, когда среди враждебных сил царит любовь и примирение. В такое время мир мне мил. Такое время длит мой срок, судьбой подаренный неслепо. За что с пригорка свой цветок земля протягивает небу? Такое время длит мой срок. Люблю я день после дождя, поля, успевшие омыться, земля смеется, как дитя, когда ей сон о детстве снится. Люблю я день после дождя. Мир. Как многозначно слово «мир». И небеса с их чудесами, и все, что есть под небесами, мы называем словом «мир». Как многослойно слово «мир» у всех существ, у всех растений, их жизнь в любой ее ступени мы называем словом «мир». Как многолико слово «мир», все вещи, названные нами, пленительными именами, мы называем словом «мир». Как разница его черты в дистанции такой огромной, душевный мир и мир загробный, мир ужаса и красоты. О, как желанно слово «мир», когда уже миллионы сгубят, и ужасы войны отступят, приходит долгожданный мир. Мир — мера чести и добру. При неудаче и удаче стоять перед народом значит стоять все тоже на миру. Рождение стрекозы. Прекрасен день, открывший мне глаза, на жизнь и мир, глядевший с просонок. Я видел, как рождалась стрекоза, высвобождаясь из своих пеленок. От корневища с илистого дна, еще бескрылая, по камышинке, от ночи к свету выползла она и задержалась в чашечке кувшинки. Был срок воды, теперь и солнцу срок, перстами света в теплоте и ласке развязан был волшебный узелок на темной стрекозиной опояске. И был порыв, и спинки бирюза вся выгнулась по тайному подсказу, как бережно, как долго стрекоза вытягивала крылышки из пазух. Те крылышки два легких верка вдруг распахнулись и заглянцевели, качнулись по воле ветерка, затрепетали в блеске и запели. И вот летит, стрекочет над водой, и кружится вокруг, и петли вяжет, в экстазе над кувшинкой золотой, вся в трепете комаринскую пляшет. В ней жизнь поет. О чем поет, Бог весть, и торжествует над своей утратой. А что же смерть? Быть может, смерть и есть высвобождение души крылатой.